Глава 13. Вечер Алекса провела очень странно. Сразу после ужина отец повез ее к Тиарнакам, где она отсидела положенные полчаса с Ферди. Тот уже настолько привык к ее присутствию и к ней самой, что уже не подал руку ладонью кверху, пока она делилась с ним силой, мысленно произнося заклинание, а просто сам взял ее за руку, объяснив немного наивно и эгоистично: «Мне так удобней». Да и заклинание не пришлось проговаривать. Ферди вдруг заинтересовался ее сестрами и братом. И Алекса рассказывала ему о своей семье, потихоньку, не без помощи его многочисленных вопросов, вытаскивая из памяти все самое интересное. Время от времени она смеялась вместе с ним, когда удавалось с юмором рассказать смешной случай из жизни семейства, удивляясь себе, потому что рассказчиком вообще-то была не очень. Промелькнула странная мысль, в общем-то логичная. А кого еще слышит Ферди в своем невольном заточении? Неужели только родителей младшего брата? Одновременно она то и дело ежилась от невидимого взгляда и испытывала странное впечатление, рассказывая в сплошной темноте сразу двоим, один из которых прятался по неволе, а второй специально. Карей знала она, не видел ее, смотрел, ориентируясь на голос. Но ей все казалось, что он смотрит прямо на нее, глаза в глаза. И этот упорный взгляд странно раздражал ее, словно ее кожа вдруг стала болезненно чувствительной, и даже прикосновение собственных волос заставляло ее двигать плечом. А еще из-за этого взгляда она стала невнимательной, иногда застывая на полуслове и стараясь зачем-то понять, здесь ли Карей или уже ушел. А потом забывала, о чем только что рассказывала, и Ферди приходилось подталкивать ее, напоминая. После этого разговора приторная приветливость мадам Тиарнак показалась совсем несносной, и Алекса с трудом вытерпела обязательное чаепитие. Помогал отец своим присутствием. Девушка просто посматривала на него и тут же успокаивалась. На обратном пути Алекса попросила отца высадить ее чуть раньше, чтобы немного прогуляться на свежем воздухе. Даже сосредоточенная на своих мыслях еще в замке Тиарнаков, она почувствовала, что ей не хватает кислорода. Из-за наглухо закрытых помещений, в которых жил Ферди, в своем районе даже темным вечером отец легко оставил ее на пешеходной дорожке, и она побрела вдоль дороги, непроизвольно замечая проезжающие мимо машины, бездумно глядя на мелькающие дорожные огни. Лишь раз попыталась решить задачку. Почему Ред не спросил ее о странном разговоре между нею и Кареем в раздевалке баскетболистов? Но вопрос будто скользнул пылью, поднятый ветром, и рассеялся по дороге. У калитки столкнулась Амбер и Мэтти. Те негромко разговаривали о чем-то и, немного замешкавшись, смущенно поздоровались с нею. Алекса машинально ответила и мимо них прошла во двор дома. Дошла до входной двери и поняла, кто только что приветствовал ее. Остановилась, подумала и пожалела, что сама не огневик. Криво усмехнулась своим мыслям. Сама, не замечая собственных движений, поставила сумку на приступок рядом с дверью и пошла по тропинке, уводящей в сад. И вниз, к оврагу, к любимой беседке, к привычному покою. Все машинально, только вот губы кривились от осознания, что нынешнее одиночество она устроила себе собственными руками. В портике беседки села на каменную скамейку, огляделась. Холодновато. Она подняла воротник курточки. Темно. Фонтанчик декоративного бассейна еле видно, и то лишь благодаря смутному свету сверху, с улицы. Мэтти она так и не пригласила ни разу в любимое местечко. Не надо о нем. Ни о чем больше не думая, слушая переливчатый звон фонтанчика, глядя и не видя, некоторое время девушка смотрела на стену и внезапно скинула ладони к лицу и разрыдалась. Одиночество нахлынуло сбивающей с ног волной, и Алекса ощутила себя слабой и никому не нужной. Оплакивая себя, чуть не выла в голос. Благо, что в беседку обычно никто, кроме нее, не спускался. А уж тем более вечером. И можно было реветь самозабвенно, в голос. И чуть сердце не выскочило. Кто-то взялся за ее плечо и, сев рядом, прижал ее к себе. Заикаясь от глубокого плача, она изумленно распахнула мокрые ресницы. Но в портике было темно. И она конвульсивно попыталась дернуться из жестких рук. «Это я», — сверху вниз сказал Карей. «Успокойся или еще поплачь». «Зачем еще?» От неожиданности враждебно спросила девушка, снова непроизвольно всхлипнув. «Не ведись на уговоры, Ферди. Не давай держать себя за руку. Он из тебя сегодня столько сил выпил, пока просил о доме рассказывать. поэтому и плачешь от слабости. Завтра утром скажи ему, чтобы играл по твоим правилам, иначе высосет. Ладно, потом поговорим, когда успокоишься». Какое-то время она уже вздрагивала с почти сухими глазами, торопливо вытирая мокрые скулы и боясь, что он уберет руку, желая, чтобы убрал. Очень хотелось быть слабой и боялась рядом с ним быть слабой. Слабой было бы страшно пережить снова его уход. «Как ты здесь очутился? Откуда знаешь про эту беседку?» «Забыла, как ты рассказывала Ферди». Он ничуть не смущался, косвенно признаваясь, что тоже присутствовал при сеансах исцеления старшего брата. «Про свое любимое место. Как только ты вышла из его комнаты, я сразу сюда приехал. Правда, пришлось поискать. Как-то не ожидал, что беседка находится в самом низу оврага». Она вдруг поняла. Он многословно объясняет свои поиски, давая ей тем самым время успокоиться. И только было открывшее рот спросить, а зачем ему вообще сюда приходить, замолчала на полусловие. «Пусть он здесь ненадолго. Пусть потом ему придется уйти, потому что она его все равно прогонит. Но прямо сейчас он здесь и с нею. Несмотря на то, что она сейчас не знает, чего от него ждать, с ним рядом спокойно. Полностью прислониться к нему она побаивалась. Ну и так было хорошо. Он обнял ее лишь одной рукой. Сидели просто плотно друг к другу. Наконец она ощутила, что может говорить спокойно, и сумела спросить. «Ты почему сюда пришел?» «Ты сказала Ферди, что эта беседка лучшая на свете место. Мне захотелось». Он запнулся, но договорил. «Мне захотелось посмотреть, что такое лучшее место на свете для тебя. Думал, посижу немного и уйду». «Я никогда здесь не ревела», — коротко всхлипнув, сказала она. «Мне всегда здесь было хорошо». Он промолчал, сидя неподвижно. «Будь осторожней с Ферди», — хмуро сказал он. «Ты с ним контактируешь на слишком близком уровне, а у него часто бывает депрессивное настроение. Не подхвати». «Мы с тобой разговариваем», — пропуская мимо ушей его предупреждение, заметила она со вздохом. «Ты же не должен был здесь появляться». «Про появляться не было сказано», — возразил он, не убирая руки с ее плеча. Она усмехнулась. «Еще немного, и ты покажешься в нашем доме», а потом подумала и проворчала. «Ну и фиг с тобой, показывайся, в доме своих предателей полно». «Что у тебя за дела с Редом?» — не обращая внимания на ее замечание, спросил он. «Он согласился стать моим практическим объектом на тестирование», — сказала и поморщилась. «Зачем? Надо было промолчать, чтобы его побесить подольше». И поразилась. «Она хочет его побесить? Зачем? Если она не собиралась поддерживать с ним отношений, значит ли это, что он ей не безразличен?» Опять открыла рот спросить в отместку. «А что за дела у него с воздушницей?» И снова закрыла. «А ей это должно быть интересно?» «Зато ей интересно, что он заговорил». Причем именно тогда, когда она не в настроении разговаривать, когда в голову лезут только глупые вопросы. Например, почему он не уберет руку? А спросить страшно. А вдруг уберет? И тогда будет холодно. «Здесь тихо», — сказал он, не двигаясь. «Да, здесь уютно, но пора домой», — равнодушно сказала Алекса. «Меня могут хватиться. Эмбер видела, как я пришла. Да и холодно здесь». «Не возражаешь? Провожу до двери». «Нет». Карей и в самом деле проводил ее, и, не дожидаясь, пока она возьмется за дверную ручку, отвернулся и пошел к калитке. Алекс постояла у двери, наблюдая, как его высокая фигура постепенно растворяется в темноте позднего вечера, а потом зашла домой. От ужина отказалась, сославшись на слишком позднее время. На деле в горле стоял такой напряженный комок, что девушка сомневалась, сможет ли проглотить хоть что-то. В своей комнате Алекса недолго постояла у окна, а потом выключила свет и легла, чувствуя странную пустоту и пронзительное одиночество. Уже свернувшись клубочком, она снова всплакнула от непонятной ей тоски и уснула, шмыгая носом. Она хорошо сознавала, что это сон, и все равно чувствовала происходящее словно в реальности, как будто она проснулась и села на постели. То самое острое одиночество, пережитое по дороге к беседке, вернулось. Мельком она удивилась. Нет, просто отметила, что на улице безлунная ночь. В комнате мрачная тьма устоялась такая густая, что она не видела ни единого предмета. Вздохнув, она встала с кровати и примерилась, где что находится. Вспомнила о столе, который стоит впритык к окну, и шагнула к нему. Тут должны стоять 2 3-рожковых подсвечника, 6 свечей. У них нет ауры, но она знает, что они на столе. Под вздрагивающими пальцами холодный металл. Поверхность мелкоребристая, наверное, вся в узорах. Она медленно подняла руку и провела ладонью над свечами, едва-едва касаясь их фитилей. Если она зажжет их, огонь не даст ей быть одинокой. Какие-то несколько минут боли. Никто не успеет даже понять. Тьма. Как же она устала от нее. Неприятный грохочущий звук. Слишком громкий, какой-то вызывающий в ночной тишине упавшего предмета. И внезапно в комнате стало светло от белой полосы фонаря, привычно светящего в комнату. Изумленная Алекса, с колотящимся от неожиданности сердцем, присела возле стола и всмотрелась в упавший предмет, который виднелся во всех подробностях на белом свету фонаря. Она сбила со стола старенький пенал с ручками и карандашами. Почему она стоит возле стола, если до сих пор ей снился странный сон, и на ее столе никогда не было подсвечников? И чуть не задохнулась, вдруг сообразив, что происходит и с кем. Она выскочила из своей комнаты. В коридоре темно, наверное, уже за полночь. Но и здесь есть свет с улицы, пусть и небольшой. Бегом промчалась по коридору и ворвалась в комнату Люка. Братишка спит. И крепко. Его не разбудил даже стук поспешных шагов. В комнате горела маленькая настенная бра, и девушка, оглядевшись, сразу увидела на учебном столе брата его мобильный. Схватив его, она метнулась назад в свою комнату. Быстро нашла телефонную книгу и ткнула в номер Корея, который из своей телефонной книги удалила сразу после вечера у Тиарнаков. Лег. Тяжело, явно со сна, удивился парень. «Корей, это Алекса. Беги к Ферди, быстрее!» «Что?» «Корей, он собирается зажечь свечи на столе». Она услышала отдаленный грохот, потом ритмичный звук быстро бегущего человека. Снова стук и грохот. Кажется, Корей на бегу открывал двери, а они с треском захлопывались за ним. Она словно бежала за ним по коридорам, все видя и считая. Второй коридор, третий. Почему его комната так далеко от комнаты Ферди? А потом грохот кулаками в закрытую дверь. «Ферди, открой! Открой, кому говорят!» Приглушенный расстоянием мобильника треск от удара. Еще один. Прижимая до боли телефон Люка к уху, время от времени судорожно отставляя его в сторону от слишком громких звуков, кажется, Корей держал свой телефон в кулаке. Алекса, сжавшись от ужаса, слушала его крик и шум, понимая, что Корей выбивает или выламывает дверь в комнату брата. Найдет ли Корей брата в кромешной тьме? Сумеет ли он не опоздать? У Алексы промелькнула странная мысль, что Корей сразу поверил ее словам. А если ей и в самом деле приснился всего лишь сон? Пусть будет сон. Пусть. Лишь бы у Ферди не было такого страшного чувства одиночества, такого сумасшедшего желания немедленно сгореть. Пусть будет сон. Пусть потом Алексе будет стыдно, что она разбудила Корея, а он разбудил Ферди. Но пусть это не будет реальностью. Пожалуйста. Ферди. Голос Корея заставил девушку снова прижать телефон к уху. Ферди, я знаю, что ты устала. Скажи хоть слово, чтобы я смог подойти. Сначала тишина. Мертвая. Алекса с ужасом вслушивалась в эту тишину и мысленно умоляла. «Ну, пожалуйста, Ферди, отзовись!» И снова слышала звенящую тишину. Потом из глубины комнаты Корею что-то глухо ответили. И Алекса чуть не расплакался от счастья. Ферди жив. Теперь Корей не даст ему умереть. Почему он хотел покончить с собой? В последнем девушка уже не сомневалась. Закрыла глаза и представила лицо Ферди на одной из фотографий сети. Улыбающийся, счастливый. Вспомнила приснившееся движение, представила, что тянет пальцы к подсвечнику и отдернула их. «Ты сильнее, Ферди!» – умоляла она, чтобы это движение помогло. Потом вспомнила мобильник Корея. Там же экран светится, а вдруг внезапно совсем близко голос Корея сказал. «Алекса, все хорошо, иди спать, теперь я сам». Спокойной ночи, тоненьким от удерживаемого плача голосом попрощалась девушка. Она гляделась, чувствуя толчками пульсирующую в ушах кровь. Потом потерла ухо, чуть не раздавленное трубкой мобильника. Стояла посреди своей комнаты, а эхом все еще слышала бег Корея и треск ломаемой двери в замке Тиарнаков. Почему? Почему Ферди, который получил надежду на нормальную жизнь, вдруг решил покончить жизнь самоубийством? Откуда столько тоскливого одиночества в его настроении? Теперь-то, вспомнив слова Корея, что она перекормила силы его старшего брата, понимала, каким образом почувствовала желание Ферди умереть. На подрагивающих при каждом движении ногах девушка добралась до кровати и села. Сможет ли она уснуть после невероятного бега по коридору своего дома за мобильником Люка? Потом прислушалась к себе. До сих пор трясет. А сердце дергается так, словно она все еще бежит. И ей страшно, что она не успеет. Надо отнести мобильный в комнату Люка. Отстраненно подумала она и встала, заставляя ноги двигаться. Прежде чем вернуть телефон братишке, на всякий случай снова переписала номер Корея. Вышла из комнаты и уже осторожно заглянула к младшему брату. Тот, в отличие от предыдущего ее визита, спал сейчас неспокойно. Разметавшись по постели, сбросил подушку, да и сопел чаще и неровно, словно чего-то испугался. Еле дыша, Алекса подошла к его кровати и осторожно подняла подушку, приткнув ее рядом со второй, которую братишка обнимал. Застыла, но Люк не проснулся. В свою комнату Алекса вернулась с головой больной от кошмарного сна и последовавшего за ним наяву внезапного вторжения в ее жизнь личной трагедии чужого человека. Снова села на кровать, пытаясь понять, сумеет ли она после всего этого заснуть. Решилась, легла. Но виски словно стучало единственным вопросом. Разве может быть человек так одинок? Так, как она это испытала, восприняв мысли и эмоции Ферди. Закрыл глаза. Ты разбередила его своим рассказом о младших. То ли в дремоте, то ли в полусонном воображении услышала она угрюмое обвинение Корея. Она хотела огрызнуться. Он сам меня об этом попросил. Но ответила другое. 3 года одиночества. Неужели возле него никогда никого, кроме семьи, не было? Где его друзья? Где его подруги? Корей промолчал. Кажется, спрашивать об этом не его нужно. Укол в сердце. Из сна не выбралась, но чувствительно перешла в другое пространство. Перед глазами неясная фигура, сидящая на низкой кровати или на кушетке, руки на коленях, сутулится, поднимает голову. Алекса видит еле уловимые линии второй фигуры, кажется, спящей в кресле. Внутри потеплело. Корей. Ферди. Фигура на кровати вздрагивает. Алекса. Не смей больше думать о самоубийстве. Не забудь, что я рядом. Из щели между шторами мягко греет солнечный луч. Не слишком удивленно Алекса открыла глаза. Приснилась? Последняя. И привстала на локте. Выползать из-под одеяла не хотелось. Держали кошки, пригревшиеся на ногах ощутимой тяжестью. Что это? В коридоре послышался бег легких ног, закончившиеся у ее двери. Девочки? Люк? Так рано? Я постучал! Шепотом сообщил Люк, заглянувший в комнату. «Не слышала», — скептически сказала Алекса. «Ты что так рано? Мне смс-ку прислали для тебя. Ночью». Мальчишка, сонный и в помятой пижамке, дошлепал до кровати и передал сестре мобильный. «А почему он сразу тебе не звонит? Почему мне? Вы еще не помирились?» «Нет». Девушка прочитала послание. «Алекса, как встанешь, перезвони». «Люк?» Младший брат времени даром не терял. Он заполз на кровать и устроился в изножье Алексы, где, млея от блаженства, гладил обеих кошек. «Можно по-твоему перезвонить?» «Звони. Мне уйти?» «Сиди». Алекса с недаемым любопытством начала ждать отклика. «Люк?» «Алекса». «Алекса, так понимаю, что Люк у вас тоже ранняя пташка?» «Ну, да». «Тут, понимаешь, кажется, Корей затруднялся сразу объяснить желаемое». И Алекса еще сильнее прижала трубку к уху. «Значит, что-то интересное?» Корей вздохнул и сказал. «Ферди хочет пригласить в гости Люка. Но на твое время только, на полчаса». «Но Люку надо в школу», – растерялась Алекса, а братишка немедленно навострил уши, с интересом глядя на нее. «Или ты имеешь в виду вечером?» «Нет, именно утром. Но папа не успеет». «Алекс, может, хватит валять дурака. Я отвезу вас обоих к Ферди. Потом мы отвезем Люка в школу и поедем в университет». «Мы отвезем? Сначала я спрошу у него». Алекса задумчиво уставился на Люка, который выразительно разевал рот, беззвучно выговаривая: «Спрашивай!» «Люк, ты знаешь, что у Корея есть старший брат?» «Ферди Тиарнак? Конечно, знаю!» Чуть не обиделся младший брат. «У меня целый альбом с ним есть». «А хочешь получить автограф от Ферди Тиарнака?» Братишка целых полминуты смотрел на нее, открыв рот, а потом завопил. «Хочу!» «Я приеду за вами через полчаса», — закончил разговор Корей. Брат с сестрой переглянулись, и Люк побежал умываться и одеваться. Алекса посидел немного, глядя на кошек, мурлыкавших на постели, и, проговаривая про себя будущий разговор с отцом и матерью о том, что сегодня ее и не одну отвезет в замок Тиарнака в Корей. Братишка мчался по дорожке к калитке впереди Алексы, а потом еще и плясал у машины Корея с беспокойными воплями. «Алекса, ну быстрее, а! Ну давай быстрее, не успеем!» Они оба сели на заднее сиденье. Корей закрыл за ними дверцу и обошел автомобиль, чтобы сесть на свое место. Прежде чем они тронулись с места, Алекса успел подумать. Только бы Корей не решил, что вот так легко все будет. Это еще не прощение. Еще надо подумать обо всем, прежде чем его прощать. И еще. Воздушница. Хотя о чем я думаю, если пока все дело только в люке? Естественно, что братишка не угомонился и в машине. «Корей, а мы правда к твоему брату едем, да? Точно?» «Точно. Только ты его не увидишь», – вмешалась Алекса. «Как это?» – ошарашенно спросил Люк, перестав вертеться во все стороны. «Ты про Ферди что-нибудь знаешь?» Корей вел машину и спрашивал, не оборачиваясь. «Знаю, конечно», – обрадовался мальчишка. «Он капитаном команды был». Прежде чем Корей бросил следующую реплику, Алекса вдруг подумала, вспомнив объяснение Маргот. «Значит, болельщики запомнили Ферди только капитаном команды, но не игроком. Лучшим игроком всегда считался Корей. Но реклама Ферди сделала свое дело. Он оказался яркой звездой. Всего лишь звездой. Поинтересоваться бы у Корея, почему у звезды нет друзей, которые навещали бы его. Но пока рядом Люк, спрашивать неудобно. Ты помнишь, почему Ферди ушел из спорта?» «Помню. Это называется сгорел. Но ведь он жив?» «Жив. Вот только, Люк, тебя очень смутит, если ты будешь разговаривать с ним в темноте. Ему нельзя появляться на свету. Алекса помогает ему восстанавливаться». «Алекса?» – поразился мальчишка и взглянул на старшую сестру. В его взгляде девушка, как ни странно, прочитала зависть. Его старшая сестра уже давно общается с обоими братьями Тиарнаками. А потом Люк опустил бедовые глаза, в которых воцарилась глубокая задумчивость, и медленно улыбнулся. «Ага, тогда не страшно, если Алекса болтает с ним в темноте, если ты с ним говоришь так. А почему я?» Мальчишка запутался, пытаясь, кажется, найти слово. «Почему ты везешь меня к нему?» «Но ты же сказал, что хочешь получить автограф». «Эй, мало ли что я сказал», – проворчал мальчишка. «Но ведь ты пригласил». «Ферди хочет видеть тебя». «А откуда он меня знает?» – снова изумился Люк, покосился на сестру, кивнул. «Понял, ты рассказала. А он какой? Не страшный? Ну, я не про то, какой он. Я про то, что он не ругается. Хотя, если он сам меня пригласил». «Ладно», – разрешил мальчишка. «Пусть он будет в темноте». «Спасибо», – серьезно сказал Корей. И по коридорам взрослые шли, держа за руки младшего. На этот раз почему-то матери Тиарнаков не было, и они не спеша прошли сразу в ту часть дома, где жил Ферди. Когда остановились в начале третьего коридора, а от его конца к ним полетела тьма, Алекса с беспокойством нагнулась к младшему брату. Люка предупредили сразу, как будет начинаться вхождение во тьму, но мало ли. Правда, сейчас девушка успела уловить на его лице явное выражение счастья и предвкушения самого настоящего приключения, в котором будут двое игроков огненного баскетбола, легендарных в любой школе. Выпрямившись, Алекс уже в темноте пожал плечами. Там, где девочка его лет затаилась бы в опасливом ожидании, Люк светился. А потом она представила удовольствие на лице братишки. Из конца коридора они услышали глуховатый голос Ферди. «Я сейчас подойду и проведу вас к себе».